Задангская добыча. Когда распахнулись захваченные мною ворота, на своих могучих тотах въехали 50 арков с самим Тартаркасом во главе. Я повел их к дворцовым стенам, с которыми легко справился без посторонней помощи. Но когда я очутился внутри, мне пришлось долго возиться с воротами, пока, наконец, они не повернулись на своих тяжелых петлях, и мой славный эскорт поскакал по садам Джедака Заданги. Когда они приблизились ко дворцу, я заглянул через большие окна первого этажа в ослепительно освещенный приемный зал Дзен Козиса. Огромное помещение было полно придворных и их женами, как будто там происходило что-то особенно торжественное. Снаружи дворца не было видно ни одного стража. Это объяснилось, по-видимому, тем, что городские дворцовые стены считались неприступными. И это дало мне смелость приблизиться к самому окну. На одном конце зала на массивных, усыпанных бриллиантами, золотых тронах восседали Дзен Козис и его супруга, окруженные офицерами и высшими сановниками. Перед ними находилось широкое свободное пространство – охраняемая двумя шпалерами солдат, и как раз в эту минуту, в это пространство, с дальнего конца зала вступила процессия, приблизившаяся после к подножию трона. Впереди шли четыре офицера гвардии Джедака и несли на пурпурной подушке большую золотую цепь с браслетами и замками по концам. Вслед за этими офицерами четыре других несли роскошные регалии принца и принцессы царствующего дома Заданги. У подножия трона эти две группы разделились и остановились лицом друг к другу с двух сторон свободного пространства. Затем прошли другие сановники, гвардейские и армейские офицеры и, наконец, две фигуры, настолько закутанные в пурпурные шелка, что их лиц нельзя было различить. Обе фигуры остановились перед троном, лицом к Дзен Козису. Когда в зал вступил хвост процессии, и все расположились по своим местам, Дзен Козис обратился к стоящим перед ним паре. Я не слышал его слов, но вот два офицера выступили вперед, откинув пурпурные покрывала с одной фигуры, и я увидел, что миссия Кантоскана не удалась. Передо мной стоял Сабдзен, принц Заданги. Дзен взял с подушки одну из золотых цепей и, надев ее золотой браслет на шею своему сыну, защелкнул замок. Произнеся еще несколько слов, обращенных к Сабдзену, он повернулся ко второй фигуре, с которой офицеры снимали окутывающие ее шелка. И я догадался уже о том, что здесь происходит. Увидел перед своими глазами Дею Торис, принцессу Гелиума. Цель церемонии была для меня ясна. Еще минута, и Дея Торис была бы навеки соединена с принцем Заданги. Несомненно, это была великолепная и внушительная церемония, но мне она оказалась самым отвратительным зрелищем, при котором я когда-либо присутствовал. И когда регалии были прикреплены к ее стройной фигуре и предназначенный для нее золотой ошейник был уже в руках Дзена Козиса, я занес над головой свой длинный меч и могучим ударом разбил стекло огромного окна, прыгнув в самую гущу пораженной толпы. Одним прыжком я очутился на ступеньках возвышения рядом с Дзен Козисом, и пока он стоял, окаменев от изумления, мой меч опустился на золотую цепь, которая готова была сковать Дею Торис с другим. В один миг все смешалось. Тысячи обнаженных мечей угрожали мне со всех сторон, а сам Сабдзен бросился на меня с украшенными камнями кинжалом, который он выхватил из-за пояса своих свадебных облачений. Я мог бы убить его, как муху. Но вековой обычай Барсума остановил меня, и, схватив его руку выше кисти в тот миг, когда он замахнулся кинжалом, я сжал его, как в тисках, и острием своего меча показал на дальний конец зала. «Заданга пала!» — закричал я. «Глядите!» Все повернулись в указанном мною направлении, А там ворвались порталы входа, въезжали в зал на своих гигантских тотах Тартаркас и его 50 воинов. Крик недоумения и тревоги вырвался из груди собравшихся, но это не был крик страха. И вмиг солдаты и сановники Заданги бросились навстречу наступавшим таркам. Столкнув Сабдзена с возвышения, я привлек Деиторис к себе. За троном открывался узкий проход, но на дороге стоял с обнаженным мечом Дзен Козис. Мы схватились с ним, и я нашел в нем недюжего противника. Пока мы бились с ним на широком возвышении, я увидел поднимающегося по ступенькам Сабдзена, спешившего на помощь к отцу. Когда он уже занес руку для удара, Дея Торис бросилась между нами, а мой меч как раз нашел на теле Дзен Козиса ту точку, поражение которой сделало Сабдзена следующим джедаком Заданги. Видя отца мертвым, новый джедак оттолкнул от себя Дея Торис, и снова мы с ним оказались лицом к лицу. К Сабдзену вскоре присоединились 4 офицера, и, прислонившись спиной к одному из золотых тронов, я продолжал сражаться за Деюторис. Мне было очень трудно защищаться так, чтобы не задеть Сабдзена, так как, убив его, я лишился бы последнего шанса овладеть любимой женщиной. Мой клинок мелькал, как молния, отражая удары моих соперников. Двух я обезоружил, но уже другие спешили выручить своего нового правителя и отомстить за смерть старого. Когда они приблизились, послышались крики: «Убейте женщину! Убейте женщину! Это дело ее рук! Убейте ее!» Крикнув Деитори, чтобы она держалась за мной, я прокладывал себе дорогу к узкому проходу за троном. Но офицеры разгадали мое намерение, и трое из них прыгнули мне в тыл и лишили меня возможности добраться до такого места, где я мог бы с успехом защищать Деиторис от их мечей. Тарки были слишком заняты в середине зала. Я уже чувствовал, что только чудо может спасти Деиторис и меня, как вдруг я увидел Тартаркаса, пробивающего свой путь через толпу облепивших его пигмеев. Каждым взмахом своего огромного меча он укладывал десятки врагов и расчищал дорогу перед собой, пока не добрался до возвышения и не очутился возле меня, сея направо и налево смерть и гибель. Храбрость воинов Заданги была достойна уважения. Никто из них не пытался спастись бегством. И битва окончилась лишь тогда, когда кроме Деиторис и меня во всем зале остались живых только тарки. Сабдзен лежал мертвый рядом со своим отцом, и цвет задангской знати покрывал своими телами место кровавой бойни. Когда битва окончилась, моя первая мысль была о Кантаскане, и, оставив Деиторис на попечение Тартаркаса, я взял 12 воинов и поспешил с ними в подземелье дворца. Тюремщиков не было на месте, так как они все присоединились к боровшимся в тронном зале. И, блуждая по лабиринтам тюрьмы, мы не встречали сопротивления. В каждом новом коридоре я выкрикивал имя Кантаскана и, наконец, был вознагражден слабым откликом. Идя на звук, мы вскоре нашли Кантаскана, беспомощно сидевшего в тюремной норе. Его радости не было границ. Когда он увидел меня и узнал, что обозначала битва, смутные отголоски которой долетали до его камеры, на его лице появилось смешанное впечатление радости и облегчения. Он поведал мне, что его захватил патруль, воздушный патруль, прежде чем он успел достичь высокой башни дворца, и он даже не видел Сабдзена. Мы убедились, что нам не удастся перерезать сковывающие его прутья и цепи, и по его совету я вернулся наверх, чтобы снять с его убитых тюремщиков ключи для того, чтобы освободить заключенного. К счастью, один из первых осмотренных трупов оказался трупом тюремщика, и вскоре Кантаскан был с нами в тронном зале. Грохот артиллерии, смешанный с криками и воплями, долетел до нас с городских улиц, и Тартаркас поспешил из зала руководить своей ордой. Кантаскан сопровождал его в качестве проводника, а зеленые воины начали тщательный обыск дворца в поисках оставшихся воинов и добычи. А я остался наедине с Дейторис. Она опустилась на один из золотых тронов, и когда я вернулся к ней, приветствовал меня слабой улыбкой. «Был ли когда-либо подобный человек?» — воскликнула она. «Я знала, что Барсум никогда не видел равного вам. Неужели таковы все люди на земле? Один, чужой, гонимый, осыпанный угрозами, преследуемый, вы за несколько месяцев достигли того, что мы не могли сделать на Барсуме за все минувшие века. Вы соединили вместе дикие орды высохших морей и повели их в бой, как союзников красного марсианского народа». Ответ на этот вопрос очень прост, Дейторис, ответил я, улыбаясь. Это сделал не я, а любовь. Любовь к Дейторис. Сила, способная совершить еще большие чудеса. Румянец окрасил ее лицо, и она ответила. «Теперь вы можете говорить это, Джон Картер, и я могу слушать, ибо я свободна». «Я скажу еще больше, прежде чем это опять будет поздно», — отозвался я. «В моей жизни было много странных поступков, на которые не осмелились бы более осторожные люди, но я никогда и во сне не мечтал завоевать себе такое создание, как вы, Дейторис, так как никогда не подозревал о существовании где-то во вселенной принцессы Гелиума. Но вы, и это заставляет меня усомниться в моем здравом рассудке, когда я прошу вас, моя принцесса, быть моей. Не надо смущаться тому, кто прекрасно знает ответ, прежде чем он будет произнесен, — сказала она, вставая и положила свои прелестные руки мне на плечи. Я обнял и поцеловал ее. И среди города, полного борьбы и звона оружия, где смерть и разрушение пожинали обильную жатву, Дейторис, принцесса Гелиума, верная дочь Марса, бога войны, дала свое согласие Джону Картеру, джентльмену из Горной Виргинии.